Глава 49. Нереальный морозный жескач. Скрытое под толщей завала космическое судно в одной из непосещаемых локаций. Верховный страж заветов рода. Наши отряды, подданные некогда великой во всем изведанном космическом пространстве Траарской империи, синеглазый дариец по имени Яровольд с трудом подбирает слова. Он очень боится снова доносить до своего правителя скверные новости. «Не могут пробиться к центру локации долины Студеного пика». Видя, как меняется выражение лица Сварждарга, страхи ускоряет свою речь. «Просто никто не ожидал, что сопротивление местных тварей усилится настолько. Мобы все прибывают и прибывают. Их высокие уровни...» Яровольд падает на колени от сильнейшего ментального давления в голове и невыносимой боли. «Центру локации, говоришь?» Сварждарк в ярости, свет его зеленых глаз становится ярче. «Насколько наши отряды вообще продвинулись в зоне этой локации?» Верховный страж заветов рода чуть ослабляет давление над подчиненным, позволяя говорить. «Наши застряли почти на самой границе», сознается Яровольд и, можно сказать, выписывает себе приговор. Сварждарк сдерживает себя, чтобы не расплющить мозги даарийца. Траарцев и так осталось мало, а программу по восполнению численности его народа можно осуществить только в космосе, а туда они попадут не скоро. Космическое пространство начинает очищаться от излучения, и уже можно ненадолго и недалеко отдаляться от верхних слоев атмосферы планеты. Но постройка судна, что развернется в космосе в платформу по производству модулей для сборки кораблестроительного завода, дело не быстрое. «Что по Вальгару?» Яровольд выдыхает, поняв, что правитель помиловал его, потому отвечает с меньшим трудом и задержкой. «Уже некоторое время не подает импульсы. Анализатор не улавливает сигналы мозгового вещества и показывает, что сердечная мышца не сокращается. Но Вальгар не возрождался. Оракул перед отправлением воина на миссию предрек ему еще диапазон от 3 до 5 десятков возможностей возрождений. Значит, жив. Последнее сообщение передал через своего возрожденного бойца. Сказал, что поймал неназываемого, а после перестал подавать признаки жизни». В этот момент Сварждаргу снова хочется размазать Яровольда, и он вновь сдерживается. «Неназываемый слишком близко к своей цели. Бросайте на штурм долины Студеного пика все силы! Уничтожьте там всех! А как доберетесь до неназываемого, срочно вызывайте меня! Сам разберусь с ним!» «Слушаюсь, Верховный Страж Заветов Рода!» Выпаливает Яровольд, радостный тем, что гнев Сварждарга не обрушился на него, и быстро покидает каюту правителя. После чего Сварждарг задумчиво проговаривает. «Только бы успеть до него добраться». Долина Студеного пика. «Нереальный морозный жескач!» Стуча зубами, выговаривает Закка, переступая закоченевшими ногами в центре нашей колонны. «У меня сопли замерзли! Глубоко замерзли!» «Глубоко?» Также, стуча зубами, переспрашивает Буги. До длинного узкого карниза, что тянется вверх до той самой пещеры, в которой я появился в теле Макса, добрались довольно быстро и без проблем. Волчата, завидев нас, испугались Кешу и, повизгивая, сбежали. Взрослые особи на пути не попались. Чем выше мы взбираемся по диагональному уклону карниза, тем холоднее становится. Значит, мне не казалось, когда спускался. Теплело. Идем цепочкой по одному. Каждый новый шаг дается с трудом. Не мне. У меня сопротивление нормально так развито. Наладился тут в свое время. А вот остальным не здоровится. «Как глубоко?» Повторяет вопрос Буги, так и не дождавшись ответа. Выйдя из прострации, полудро отвечает. «Ледяными дорожками до самых легких». «Поменьше болтайте», — советует товарищем Леха. «Тепло изо рта выпускаете». Ноги скользят по ледяному уклону. Узко, зацепиться почти не за что. Я передвигаюсь первым, Показываю пример, где как двигаться и за что держаться. Это место мной изучено. Выбираемся на небольшое расширение. Оно почти полностью покрыто льдом. И есть легкий уклон в сторону обрыва. К этому обрыву, заставляя нас скользить, подталкивает усилившийся ветер. Тут только ползком. Первым припадаю на живот. Хорошо, Кеша. Несмотря на то, что дрожит, его лапы умудряются прочно держаться на ледяной поверхности. Тулх уже не выказывает, что замерз, хотя немного сократился в размерах. Его кожа стала грубее. Кракозю свернулся в клубок, изображает на моей спине здоровенный рюкзак. Лиси говорит, что теперь двигается медленней, но по ней не скажешь. Меньше всего жалуются Леха и хоббиты. Парень, скорее всего, вынослив и терпелив. А хоббитам, наверное, помогает их природная волосатость. Да и уровнем они выше остальных. «Смотри, вспышки усилились!» — указывает за край обрыва Пиздум. С недавнего времени сквозь морозную дымку наблюдаем где-то внизу и очень далеко разноцветные вспышки. Сложно судить, но это примерно ближе к границе локации. Все эти вспышки напоминают применение заклинаний, причем происходят они со всех сторон от гигантской горы, на вторую взбираемся. По крайней мере, видим это по окружности с нашей стороны. «Кто-то очень спешит к нам», — констатирует Леха. Сквозь дикий холод, сильный ветер, скользкий лед и под уклон, пусть и не быстро, но нам удается добраться до входа в пещеру. Несколько раз мы чуть дружно не сорвались в пропасть. Это происходило, когда кто-то один скользил в обрыв, а остальные пытались его поймать. Главное, все обошлось. Ходя во мрак пещеры, Закка в ужасе восклицает. «Ах! Тут же еще холоднее! Морозище!» «Меня тоже пробирает!» — растирается руками Гондон. «Жалкие подражатели!» — стучит от холода клювом Кеша. В пещере явно на несколько градусов ниже. Всех этих перепадов в начале своего пути я не замечал. Видимо, из-за того, что и так был продрогший и промороженный напрочь. Мозги вообще плохо слушались, когда я спускался с этой горы. Единственный плюс — в пещере не дует пронизывающий ветер, снежинки не летят в глаза. Мои товарищи ежась топают вслед за мной. Вот расширение, где я нашел остатки какой-то телеги и делал тут свое первое снаряжение. Вот стылый проход, по которому я еле передвигал ноги. Вот углубление, где впервые очнулся. Тут до сих пор лежат истлевшие остатки какой-то материи. Идем дальше. Зачем-то жужжит Закка. «Он чего?» — спрашивает Пиздум. Леха подвигается ближе к другу, пытается различить стихающий голос. «Пытается сказать слово «кажется»,» — заключает он. «А продолжение?» — интересуется Гондон. «Скорее всего, звучит так», — предполагает Буги. «Кажется, тут холоднее». «А, так-то да!» — соглашается Пиздум. «Причем с каждым шагом!» В этом мои друзья правы. Тоннель начинает идти на понижение. Становится все темнее и холоднее. Сопротивление холоду плюс один. «Во! А это подтверждение моих слов!» Давно не выскакивало подобного. Думал, прокачал предел естественным путем. А оказалось, нужно было очутиться там, где холоднее. Зато у ребят, особенно у Закка, подобные сообщения выскакивают часто. Они еще не прокачались до моего уровня сопротивления холоду. Но все равно от переохлаждения полностью не спасает. Товарищи даже по болезни отхватились дебафами. «Урррр!» — урчит за спиной Ктулху. «Не нравится ему, что мы идем дальше». «Смотрите!» Медленно растягивая звуки, проговаривает Лиси. И также медленно указывает рукой перед собой. Совсем заторможенная стала. «Там светится?» И действительно, впереди появляется источник света, и даже стрелка не дает пройти мимо. Она почему-то указывает не на продолжение пути, а именно на что-то светящееся на полу. Когда подбираемся ближе, то это что-то можно разглядеть. Сердце страж духа стужи, пустой. ключ. Ого! Это немного другой кристалл, и он крупнее моего. Еще и приписка эта. Видимо, не зря стрелочка навигатора показывает на этот предмет. Рядом лежат обрывки какой-то экипировки. Сам кристалл воткнуто. Измененное ядовитое жало кважеры. Уникальный. Улучшение структуры нанитами. Урон 21-37, только колющий. Прочность 0,1 из 1000. Критическое повреждение. Жало обладает необычайной остротой и крепостью. Способно с легкостью прошить толстую шкуру животного, крепкий хитин жуков, активную энергетическую защиту, скроет как консерву танковую броню. Оружие пропитано особым ядом, что замедляет жертву на 30%, пока находится в его теле. Также при ударе накладывается эффект отравления в 20% от физического урона, который вы нанесли оружием в течение 4 секунд. Действует только на живых существ. Я помню это жало. Макс вышел с ним из своего первого данжа, только тогда оно было попроще. Осматриваюсь. Область вокруг проткнутого шилом кристалла покрыта особо толстым слоем льда. Похоже, тут Макс сразился с неким страж-духом стужи. Скорее всего, это существо сильнее обычного духа стужи, и Макс его заколол. Вероятнее, ценой своей жизни. «Ого!» — восклицает Гондон. «Я помню это оружие! Оно было у Макса!» Хоббит даже зубами стучать на время перестал. «Да!» — соглашается с ним брат. «Нужно взять и хранить как реликвию в память о нашем герое!» Тянусь к жалу. Как только касаюсь его пальцем, ощущаю сильный холод. Оружие оледенело. Пытаюсь схватить рукоять и... Хрусть! Жало рассыпается на мелкие ледяные осколки. «Сука!» Ловлю на себе укоризненные взгляды. «Чё? Не виноват я, само рассыпалось!» А вот кристалл не рассыпается. Как только оказывается в моих руках, я перестаю ощущать сильный холод, словно кристаллическое сердце впитывает его в себя, даря тепло. А стрелка тут же указывает путь дальше. Через 50 шагов по тоннелю, довольно простых для меня и мучительных для товарищей, оказываемся в тупике перед вертикальной шахтой, дна которой не разглядеть. «Дальше я все», — заключает Закка и валится на пол.